Глава 70. Костя. «Как этот купальник развязывается?» Я дергаю, а он ни в какую не поддается. «Подожди, не надо рвать, ты затянул узел». «Ррррр, я просто хочу вытряхнуть тебя из него». Ника извивается горячей змейкой и умудряется выбраться из тесемок, не развязав их. Я не выпускаю ее из рук ни на секунду. Хочу все время чувствовать ее. У меня такое ощущение, что я всю жизнь этого ждал. Ждал именно ее. Ее кожа создана для моих пальцев, соски — для моих губ, а киска — для языка. Она вся идеально впечатывается в мое тело. Мы трёмся друг об друга, высекая искры, жадно целуясь, до судорог сжимая горячие объятия. Я люблю ее всю, но особенно эти нежные розовые сосочки, и эту сочную смачную жопку, и пальчики на ногах, и тонкие запястья, и волосы. Я покрываю поцелуями все, до чего могу дотянуться. Меня разрывает от противоречивых желаний. Хочу насадить ее на член и жестко трахать, пока она не потеряет сознание от бесконечных оргазмов. И хочу быть нежным, как перышко. Ника дышит быстро и часто. Она как будто задыхается, когда я ласкаю ее сосочки. Я сам задыхаюсь от невыносимой, вибрирующей на кончиках пальцев нежности. Моя невеста, жена. Замороженная селедка и развратная кошка. Строгая училка и невинная девочка. Моя женщина. Запах. Вот что больше всего сводит меня с ума. Если завязать мне глаза, раскрутить и отправить искать Нику по всему Дубаю, я найду. Потому что только она пахнет так, как свежая майская роза, присыпанная ванилью. И это не духи. Это она сама. Я облизываю ее подмышку. Хочу. «Щекотно», — брыкается она. Ловлю губами сосок, нависая сверху, Ника обхватывает меня ногами, притягивает к себе, трется мой железный стояк своей влажной киской. Она постанывает, я рычу, но есть еще какой-то звук. Посторонний, раздражающий. Домофон. В него звонят. Снова и снова. «Это доставка из ресторана», — шепчет Ника. «Пусть идут нахер!» «Я есть хочу». «А меня?» «Сначала тебя?» Потом есть. Какая продуманная кошечка. А я, хоть и с самого завтрака ничего не ел, подыхаю совсем от другого голода. «Открой», — командует моя жена. И я подчиняюсь. Заворачиваюсь в простыню, иду к двери, жму кнопку домофона, а через 5 минут предстаю перед испуганным курьером. Я не голый, на мне простыня. И она почти скрывает стояк, который, естественно, даже не дрогнул. У меня в спальне голая киска. Какие, блин, вопросы? Курьер испуганно протягивает мне внушительный пакет, косясь на торчащую пятую конечность, и сразу же пятится назад. «Не бойся, это не тебе», — бормочу я. Беру пакет и уже не забочусь о том, чтобы простыня оставалась на месте. «А-а-а!» — резко вскрикивает курьер. Ломится назад, бьется башкой о дверь. «Идиот! Что, членов никогда не видел? Не ходил с мужиками в баню?» Если бы он разбил голову, потерял сознание и упал, я бы просто отодвинул его ногой и закрыл дверь. У меня в спальне смачная жопка подгорает в ожидании. Но курьер, к счастью, отделался шишкой. Даже не стал ждать лифт, ломанулся по лестнице с нашего 24-го этажа. Такой впечатлительный. Отношу пакет на кухню, возвращаюсь. Ника лежит на кровати кверху жопкой и разглядывает колечко. Она постоянно на него смотрит. Неужели оно для нее так много значит? А я, дебил, даже не догадывался. Хорошо, хоть сегодня все-таки дошло. «Котик?» Она не успевает повернуться ко мне лицом, я подтягиваю ее к себе, ставлю на четвереньки у края кровати, и все. Я в раю. Наконец-то. Сразу вхожу на всю длину и чуть не кончаю от волны сладкой дрожи, которая проходит по всему телу моей девочки и концентрируется в одном месте. Мокрая киска трепещет и сокращается, как будто она уже кончает. Но нет, она просто соскучилась. Просто приветствует меня жаркими объятиями. Член скользит в тесной пещерке, как по горячему маслу. Ника выгибается, подставляя мне попку и опускаясь грудью на кровать. Какой вид, какой ракурс! Ника вытягивает руки вперед, царапает матрас. Я вижу, как на ее пальце сверкает колечко. И мне почему-то кажется, что она тоже цепляет поплывшим взглядом этот блеск. И он ее возбуждает. «Охуенно!» — рычу я. «Что?» — лепечет Ника. «Все, но особенно жопка». Я шлепаю ее, она вскрикивает, и активнее насаживается на мой член. Я уже близко, я почти сейчас, но я не хочу без нее. Я мог бы поласкать пальцем ее клитор, и она бы сразу кончила. Это работает безотказно, но я хочу по-другому. Вылетаю из нее, сажусь на кровати, упираюсь в спинку и закидываю Нику на себя. Она в азарте страсти прыгает на моем члене, приземляясь упругой жопкой на бедра, а я ласкаю ее грудь, покусываю шею, наматываю волосы на кулак, чтобы повернуть лицом к себе и еще раз жадно поцеловать в губы. А теперь вот так, чуть выше, немного быстрее и ближе, чтобы трение чувствовалось сильнее. Теперь я долблюсь в нее снизу, стараясь тереться о клитор одновременно изнутри и снаружи. Заглядываю ей в глаза и вижу, что ее зрачки расширяются, как будто от удивления. «Котик?» — шепчет она. «Что, моя сладкая?» «Боже, это ты мне?» Я чувствую, что что-то изменилось. Ника откидывается назад, предоставляя мне простор для маневра. Она вцепляется пальцами в мои плечи, и я чувствую, как ногти пронзают кожу. Кайф! Еще и колечко царапается. Двойной кайф! Моя кошечка натянулась, как струна, и как будто всем телом прислушивается к чему-то, к новым ощущениям, к поднимающейся волне нового кайфа, которая становится все ощутимее, все сильнее, и, наконец, прорывается хриплым криком. «А-а-а-а!» Она содрогается, резко дергается вперед, бьется об меня головой, но не замечает этого. «Костя?» — шепчет она, как в бреду. «Да?» — хриплю я, захлебываясь вместе с ней в волне острого кайфа. «Да, у меня получилось!» — моя жена кончила без вспомогательных ласк. «Не бог весть, какое достижение, но я пиздец, как горд собой. И, это прозвучит странно, но у меня такое ощущение, что тут не последнюю роль сыграло колечко и наша помолвка. А что же будет после свадьбы, когда я надену ей на палец обручальное кольцо? Еще раз, уже по-настоящему. Думаю об этом, и обмякший ненадолго член снова сводит похотливой судорогой. Потому что он чует, наша киска еще не раз нас удивит.